Среди членов команды Алькара находился один человек, который мог представлять особый интерес для вашего управления. Я имею в виду штурмана Каринина. Кроме меня, только он мог вычислить координаты Багровой планеты. Со стороны управления было крайне неосмотрительно потерять столь ценный источник информации. Иными словами, вы мне не верите? Так же, как и вы мне. Неплохая основа для начала переговоров. Грантов неожиданно улыбнулся, и эта улыбка осветила его мрачное лицо, словно вспышка молнии. Что касается Каренина, он погиб еще до захвата корабля. Скончался во время медицинской процедуры. По нашим сведениям, кто-то намеренно увеличил дозу наркоза настолько, что его сердце перестало биться. Так что теперь остаетесь только вы, Крайнов. Именно вас нам следует беречь, как зеницу ока. И не только из-за координат Багровой. Есть более серьезные причины. Он выдержал долгую паузу, словно представляя мне возможность высказаться в последний раз. И лишь убедившись, что я не собираюсь нарушать молчание, продолжил. Как вы отнесетесь к тому, чтобы несколько повременить с возвращением на Землю и помочь нам в выполнении нашей миссии? «Скажите ему прямо о нашем маршруте», — вмешался Павловский. «Ин-48 не собирается возвращаться на Землю, по крайней мере, в ближайшее время». «Куда же вы в таком случае летите?» «В общем-то, это зависит от вас. Мы собираемся разыскать Багровую планету. И вы тот самый человек, который сможет нам в этом помочь. Однако, если вы не согласитесь с нами сотрудничать, еще не поздно изменить курс и повернуть на Землю». Этот человек, привыкший к допросам в том самом бункере, о котором он недавно упомянул, играл со мной как кошка, схватившая мышь. В его последней фразе прозвучала прямая угроза, и я почувствовал, как багровая пелена гнева, смешанного с отчаянием, застилает мой разум. Я позволил себе поверить в недостижимую мечту и попал в расставленную специально для меня ловушку. И хотел я сейчас лишь одного – вырваться отсюда, вернуться в мир, из которого меня похитили. Да, Лима не была землей, но за эти годы она стала моим домом. Так, по крайней мере, я был хозяином собственной судьбы. Я медленно поднялся из-за стола, чувствуя, как время начинает растягиваться, а мышцы наливаются запредельной силой энергана. Этим людям дорого придется заплатить за мою свободу. И хотя я не мог воспользоваться этим качеством в полной мере, мои реакции намного превосходили реакции обычных людей.